Последний гость наконец ушел, и кормилец, заперев дверь, принялся подсчитывать выручку. В заведении остались только свои да Сива, тоже почти свой, его можно не бояться. Здесь рыски монет не кидали, полагая, что достаточно платы за ужин, а хозяин сам поделится со сказочницей. «На, бери», — не обманул тот, отделив несколько монет от солидной кучки. «Может, денька через 3-4 снова зайдешь?» Рыска охотно кивнула. Удивительно, но на этот раз она почти не устала. То есть, конечно, и горло болело, и ноги подкашивались, но голова была совершенно ясной, без той опустошенности, как в Зайцеграде. А вместо запоздалого стыда «что я несла?» появилась гордость за хорошо сделанную работу. «Да, из тебя знатный сказочник вышел бы», — с сожалением заметил Сива. «Почему бы?» — растерялась Рыска. «Вам не понравилось?» «Очень понравилось», — поспешил заверить ее наемник. «Ради забавы оно самое то, но вот как ремесло. Лицедею уже вечно с места на место переезжать приходится, чтобы надоесть не успел. Полжизни в дороге, полжизни на подмостках. И какой муж позволит, чтоб на его жену другие мужики так глазели?» «А как они на меня глазеют?» — не поняла девушка. «Ну...» — наемник неопределенно покрутил кистью, не зная, как объяснить Рыске, что с точки зрения зрителей распущенные волосы и ворот — это очень хорошо. А правильные мужья требуют, чтобы эта красота была доступна им одним. Ограничился емким «оно тебе надо?» Рыска задумалась, настроение у нее слегка подпортилось. «Разве нельзя одновременно и хозяйство вести, иногда в кормильнях выступать? Как будто с мужа убудет, если кто-то на нее посмотрит. Она ведь девушка честная и ничего больше никому не позволит. Вот ей, Рыске, совсем без разницы было бы, с кем там муж разговаривает или кто у него на коле. Тьфу, и вовсе она не об этом думает». «Эй, а за гостями кто убирать будет?» — гаркнул кормилец на служанку. «Расселась тут, лентяйка». Смуглянка с огромной неохотой оставила тепленькое местечко. Альк потянулся, разминая затекшие мышцы. «Проводить тебя?» — равнодушно спросил он у Рыски. «Могу и я проводить», — тут же предложил Сива. Рыска замялась. Темноты она не боялась. Да и какая тут темнота по сравнению с цирковым хутором, окруженным лесами и болотами? Правда, крепкая мужская рука под локтем не помешала бы. Да только от Алька этой руки не дождешься. А Сива, похоже, ею не ограничится. Вон с какой надеждой смотрит, аж стыдно, будто Рыска ему пообещала чего-то и увиливает. Вот бы Жар догадался после службы в кормильню заскочить, но он, скорее всего, решит, что подруга уже дома, и отправится прямиком туда. Между Альком и Рыской прошла служанка с полным подносом грязной посуды, так вызывающе виляя попкой, что составленные друг в дружку миски опасно качались и позвякивали. «Пожалуй, с Саврянином все-таки безопаснее будет, вот. Проводи!» — поспешно сказала ему Рыска, потупившись, чтобы не видеть по-детски огорченного лица Сивы. Альк нехотя поднялся со стула. Служанка обернулась и одарила девушку злым ревнивым взглядом. Рыска почувствовала его, не поднимая головы, и на душе почему-то сразу стало очень приятно. Руку Альк девушке действительно не предложил, но пошел рядом, подстраиваясь под Рыскин шаг, а не наоборот. Погода все-таки поменялась. Стало свежо, почти холодно, хоть и без дождя. Ветер, не унимаясь, ворошил траву, будто разыскивая в ней потерянную монетку. На ощупь, ибо луна по большей части пряталась за рваными облаками. Кузнечики молчали, и неудивительно. Оторвешь лапки от ветки, тут же сдует. Девушка затянула воротник, распустила узел шали и накинула ее на плечи. «Здорово все прошло, правда?» «Угу». Голос у Саврянина был не слишком восторженный. Но Рыскиного счастья хватало на двоих. «Как ты думаешь, я им понравилась?» «Не думаю». «Почему?» «Буду я еще о всякой ерунде думать», — пояснил Альф. «Хватит того, что я ее весь вечер слушал». «Никто тебя не заставлял», — обиделась девушка. «Конечно, но где ж тут слушать, когда такая краля на коленях елозит?» «А та, ну, служанка, это твоя подружка, да?» Рыска заставила себя хихикнуть, чтобы интерес выглядел полегковеснее. «Не-а», — равнодушно отозвался Саврянин. «Так, ухлёстывает». «Она же тебе косу плела». «Ну, хочешь, ты поплети». Альк наклонил голову к ближайшему к девушке плечу. «Не хочу». Рыска даже руки за спину спрятала. А они, предательница, так и зачесались попробовать. На вид волосы Саврянина были жесткими, как крысиная шерсть. Но раз не расплетаются без лент, значит, это обманчиво. У русских вон живо до середины расползаются. Тогда и не завидуй. Девушка хотела возразить, что не завидует, но догадалась, что тогда Альк ответит: и не ври. Рыска незаметно вздохнула и сменила тему. Ты его больше не видел? Нет, резко ответил Саврянин, не уточняя, о ком она. И не искал? Путника, не смеши. А если я помогу? Легкомысленно предложила Рыска. У него-то крысы нет. Вдвоем мы его удачу пересилим. Алька остановился, а когда девушка недоуменно подняла на него глаза, выразительно по слогам произнес: и думать забудь. Почему? Потому что ты глупая, неуклюжая девчонка, которой можно вышибить мозги одним ударом. Скажи спасибо, что Райлес пока не догадался, что нас связывает. А откуда ты знаешь, что не догадался? Ты ведь еще жива, зловеще сказал Саврянин, трогаясь с места. Думаешь, он захочет меня убить? Рыска на миг опешив догнала Алька и испуганно вцепилась ему в руку. Пальцы у Саврянина оказались совершенно ледяные, будто в снегу держал. «Нет, не захочет. Будет убивать и плакать», — съязвил Белокосый. «Но выбора у него нет. Без тебя добраться до меня ему станет намного проще». «Ты из-за этого и пошел меня провожать, да?» — чуть разочарованно спросила Рыска. Ледышка в ее ладони быстро согрелась, стала почти горячей, и девушка, отчего-то смутившись, поспешила ее выпустить. «Не только. Про вчерашний срыв Альк ей не рассказывал и не собирался». Сейчас они как раз подходили к тому месту, и Саврянину становилось все больше не по себе, хотя он и понимал, злосчастный кусочек дороги тут ни при чем. Рыска почувствовала, как Альк нащупал ее руку и сжал. «Ты чего?» — удивленно спросила она. «Что?» — бесстрастно уточнил Саврянин. Девушке внезапно стало жарко под шалью. «Не только, значит, а тут темно, никто не увидит, никто не услышит». Рыска представила, какой формы может быть пряник от Альпа, и окончательно вспотела. Ответить она так и не смогла, и в четверть вешки они быстро шли в тишине. Девушка пару раз пыталась незаметно высвободить руку, но Саврянин лишь сильнее стискивал пальцы. Приободрилась Рыска только когда впереди показались светлячки окошек, и одновременно Альп сам ее отпустил. Как ни странно, вместо облегчения это принесло легкую досаду. «Интересно, жар уже дома?» — нарочито беспечно спросила девушка. Ответить, что ему это неинтересно, Саврянин не успел. Кусты, мимо которых они как раз проходили, исторгли громкий, ни на что не похожий вопль. Рыска с визгом прижалась к боку спутника. Рука Алька, опережая мысли, метнулась к рукояти клинка над плечом и схватила пустоту. «Забыл! Снял ножны в кормильне, чтобы сидеть не мешали, да там за стулом и оставил». «Уа-ха-ха!» — продолжала надрываться неведомая тварь, но переборщила. «И ничего не смешно!» — срывающимся голосом заорала Рыска. «Дурак ты!» Кусты, зловредно хихикая, раздвинулись, и показалась довольнющая морда жара. «А я зашел домой, вас нету!» — сообщила она. «Дай, думаю, встречу!» «Я тебя сейчас так встречу!» — пообещала сипшая от ярости Альк. И Рыска вцепилась в него еще крепче. На сей раз, чтобы удержать. «Что, испугались?» Еще больше развеселился вор, выходя на дорогу. «Тебя? Нет». Саврянин взял себя в руки, хотя они зверски чесались закинуть жара назад в кусты, да так, чтобы взвыл по-настоящему. Впрочем, злиться на вора было так же бессмысленно, как на придорожный дуб. Если лбом в него врезался, то сам виноват. Ну да, Альк расслабился, пригрелся, заслушался. Но это не повод забывать оружие. «Веди девку домой», — угрюмо велел Саврянин, стряхивая Рыску. «А я вернусь в кормильню». «Зачем?» «Мечи заберу». «Да ну, завтра уже», — попытался отговорить его Жар. «Ничего с ними за ночь не сделается». «Главное, чтобы с нами не сделалось». Альк решительно развернулся и пошел обратно. Вор снова подленько захихикал ему в спину. «Ну и рожи у вас были», — с наслаждением вспоминал он. «Будто у кошачьей парочки, на которую внезапно пес выскочил. Глаза по злату!» Рыска треснула его кулаком по груди. «У меня до сих пор так сердце колотится, что, наверное, за вешку слышно». «У Белокосова, думаю, тоже». Лицо Жара было такое довольное, что его бы не устыдила даже Хольга, явись она вдруг перед мальцом и укоризненно погрози ему пальцем. Как твои сказочки? Хорошо, рассеянно отмахнулась Рыска с беспокойством, глядя в поглотившую Алька тьму. Он же теперь один и без оружия. И что? Вдруг на него путник нападет. Который? Любой. Девушка разнервничалась еще больше. Точно, их же двое. И наставнику этому тоже непонятно, чего надо. Особенно, если Альк продолжит с ним задираться. По дороге сюда же не напал, беспечно пожал плечами Жар. Тогда мы вдвоем были. Он и вчера один возвращался. И ты видел, какой вернулся? Ладно, что ты предлагаешь? Предпочел спросить в лоб вор. Давай его догоним и проводим. Жар драматично застонал. Белокосова он уже не видел, а учитывая размашистый шаг Алька, догнать его удастся в лучшем случае возле самой кормильни. «Ну, хоть обратно вместе пойдем», — настаивала девушка, дергая друга за рукав. «Рысь!» — вор вздохнул уже серьезно. «Он по-любому однажды не вернется». «И ты собираешься так просто это допустить?» «А чем я ему могу помочь, если он сам не знает, что хочет и что делать?» «Знает, просто нам не говорит», — уверенно возразила Рыска. «Ну вот когда скажет, тогда и буду помогать. А пока он просто по течению плывет, как листик опавший», — съязвил Жар. Девушка закусила губу. Друг был прав. Нет, Альк не сдался, это не про него. Но он словно подменил настоящую цель вымышленной. И жизнь в поселке убивала его так же верно, как роль свечи, только медленнее. А Рыска, ослепленная сбывшейся мечтой, спокойно позволяла ему это делать. «Ты как хочешь, а я за ним», — решительно сказала девушка. В кормильне было темно и тихо, а когда Рыска с Жаром наконец выстучали из-за ворот хозяина, тот им не обрадовался. «Альк, да он уже с лучину как ушел», — возмутился мужик, отчаянно зевая. «С лучину? Мы ж лучину назад еще вместе были». «Ну, может, со щепку», — уступил кормилец. «Только я снова заснуть успел, как вы барабаните». «Он мечи забрал?» «Забрал, забрал». Хозяин зевнул особенно раздраженно и захлопнул смотровое окошечко. «Не понимаю», — удивленно сказала Рыска, поворачиваясь к Жару. «Дорога ж одна, мы не могли разминуться». «Значит, еще куда-то пошел». «Куда?» «К Сиве варенухи выпить, на речку, он же любит по ночам купаться». Начал перечислять вор. «Молельня еще открыта». «Вот куда Альк точно не пойдет». «Почему? Он заходит иногда», — огорошил подругу вор. «Зачем?» «С мальцом о чем-то говорит. Потом монетку в чашу бросает и уходит. На статую Хольгину даже не смотрит», — ревниво заметил Жар. «Наверное, о путнике расспрашивает», — решила Рыска. «Молельню же новости со всей округи стекаются. Пошли туда». Вор почему-то поскучнел, но возражать не стал. Идти пришлось недалеко, на соседнюю улицу. У порога молельни Рыска замялась. Хольге она исправно молилась, и заветы ее соблюдала, как могла. Но весковый молец отбил девушке всю охоту заходить в земную обитель богини. Вдруг Хольга действительно не любит ведунов. Лучше и ее не раздражать, и самой поберечься. Жар, напротив, поднялся по ступенькам, как к себе домой. Оттеснил Рыску и уверенно, но осторожно потянул за ручку двери. Та предательница все равно заскрипела, и молец в благоговейном молчании, стоявший напротив Ольгиной статуи, обернулся. По рассказам друга, Рыска почему-то вообразила, что Жар и здешний священнослужитель похожи, как две капли воды, только один молодой жулик, а другой старый, такой же бойкий и хитроглазый. Но молец оказался щуплым, едва начавшим сидеть мужчиной лет 40, ростом, пожалуй, даже чуть ниже Рыски. Правой руки, точнее ее кисти, у него действительно не было, однако длинный рукав рясы успешно это скрывал. К тому же под мышкой калека держал Хольгину книгу, большую с золочеными уголками, и если бы Рыска не знала, куда смотреть, то вовсе не заметила бы его увечья. «О, Жар!» — обрадовался молец. «А я-то грешным делом решил, что ты домой удрал, и мне самому поумести придется». «Что вы!» — уныло ответил парень, надеявшийся, что священнослужитель занят каким-нибудь богомольцем. «Я только за сестренкой сбегал. Она сегодня в кормильне выступала». «Наслышан, наслышан!» — улыбнулся девушке молец. «Знаменитая Рыска с хутора, верно?» Голос у него был тихий и мягкий, взгляд прямой, ясный. И в другое время девушка, пожалуй, сразу прониклась бы к нему расположением. Но сейчас ей было не до того. «Скажите, пожалуйста, к вам Альк недавно не заходил?» — нетерпеливо спросила она. «Нет», — с сожалением ответил малец, догадавшись, что для девушки его ответ очень важен. «Что-то случилось, милая? Я могу помочь?» Рызка сникла. Где живет Сива, она не знала, и дальше искать Саврянина, похоже, было бесполезно. «Мы просто беспокоимся», — пробормотала она, отступая и опускаясь на лавочку у стены. Жар вытащил откуда-то растрескавшееся по краям корытце, вылил из него остатки воды из большой медной чаши перед статуей, обмакнул туда веник и пошел кропить пол, освещая и одновременно прибивая пыль. Малец присел рядом с девушкой и бережно уложил книгу на колени. В молельне пахло людским потом, сладковатым чадом и немного полевыми цветами, большой букет которых стоял в вазе как раз возле лавки. Половина светильников перед статуей выгорела до дна, и прорех в одуванчиковом поле огоньков становилось все больше и больше. Одни угасали медленно, отчаянно цепляясь за остатки фитиля, другие, напротив, ярко вспыхивали, прежде чем исчезнуть. Дымки обвивали статую Хольги, как слетающиеся к настоящей богине души. «Любо дорого поглядеть, верно?» — как ни в чем не бывало, заметил малец, кивая на Жара. «Старается. Уже под коврик почти не заметает, только под статую. Ее-то не поднимешь, чтобы носом ткнуть». Рызка несмело улыбнулась. «Он вообще-то хороший, просто убирать не любит». «Хороший», — согласился священнослужитель. «Шепутной только. Еще ни разу его жизнь по-настоящему не припекала». Малец перевел взгляд на отсутствующую руку. «Некоторых и припечет не поможет», — вырвалось у девушки. «Читать в книге души человеческой может только Хольга», — с мягкой укоризной напомнил священнослужитель. «Нам же остается лишь гадать, что скрывается под обложкой. Верить, надеяться, беспокоиться. Иногда это куда важнее телесной помощи». Жар открыл дверь и с размаху выплеснул содержимое корытца в канаву. В молельне резко потемнело. Ворвавшийся в нее ветер пробил широкую черную просеку в огоньках. «У тебя чего, глаза повылазили?» — заорал проходящий мимо мужчина, приподнимая обрызганную полу плаща и пытаясь рассмотреть ущерб. «Это Хольгина благодать на тебя излилась, добрый человек», — смиренно ответил вор. «Возрадуйся и неделю не мойся». Прохожий разглядел его рясу, смутился и поспешил дальше, не замечая, что молец осеняет его спину отнюдь не Хольгиным знаком. «Жар!» — неодобрительно окликнул настоящий священнослужитель, не видевший, что творит помощник, но успевший пролистать эту книжечку. «Я лучше снаружи подожду», — пробормотала Рызка, вскакивая с лавки. «Душно тут. И вдруг Альк мимо пройдет. Да поможет вам пресветлая Хольга». Малец проводил девушку сочувственным взглядом и отправился совестить помощника. Просто стоять на крыльце было зябко и тоскливо. Рызка сама не заметила, как спустилась по ступенькам и медленно пошла вдоль улицы. Но куда, куда мог пропасть Альк? А вдруг он в крысу превратился? Или спутником сражается? Или просто сидит на камне в чистом поле, не видяще глядя перед собой, как с ним часто бывает? В такое позднее время была открыта не только молельня. Более того, некоторые заведения только по ночам и работали, и посетители слетались на три зеленоватых огонька над дверью, как мотыльки. На пороге дополнительной приманкой стояла девица в кружевной рубашке и короткой, до колена, вот срам-то, юбке. Цепочка покосилась на Рыску, но быстро поняла, что это не конкурентка и не клиентка, и презрительно отвернулась. Рызка смутилась, спохватилась, что зашла уже слишком далеко, но зачем-то в последний раз окинула взглядом курятник и оцепенела. Окна на втором этаже были открыты, а в угловой комнате еще и занавески отдернуты. Тот, кто искал там утех, не боялся ни ревнивой жены, ни сплетен. Свет, подвешенный к потолку лампы, мягко переливался на серебристых косах, ручейками стекал по мышцам обнаженного торса. На подоконник упал расшнурованный корсет. Освобожденные груди, полные и заостренные, как у козы, удобно легли в чашечке мужских ладоней. Альк ухмыльнулся, медленно пошевелил пальцами, что-то сказал. Девица рассмеялась, вульгарный визгливый смех далеко разнесся по улице и шутливо ударила его по руке. Мужчина в ответ толкнул ее в грудь растопыренной пятерней, опрокидывая на кровать, и тоже пропал из виду. Рызка покачнулась, оперлась на стену. «Ах, вот, значит, что он тут забыл! Они-то, дураки, бегают по всему поселку, ищут его, переживают, думают, что ему плохо. А ему, оказывается, очень даже хорошо. Ну и ладно, ну и Сашей с ним, подумаешь. Какой-то паршивый саврянин. С самого начала же ясно было, что он собой представляет. Крыса, она крыса и есть. И вообще, Рыске нет никакого дела, с кем он там развлекается. Хоть со служанкой, хоть с потаскухой, хоть с коровой. Рыска шла по мостовой, не разбирая дороги, и рыдала в голос. Да так жалостливо, что засевший в подворотне грабитель устыдился и пропустил девушку мимо.